Харуюки пришел в себя в бескрайнем пространстве без пола и потолка. Шара больше не было. Он опустил меч и робко посмотрел по сторонам. А рядом ничего не было, но далеко внизу тихо мерцала галактика огоньков. «Высший уровень!» – прошептал Харуюки, но никто не ответил. Он убрал верный меч в ножны и посмотрел на собственные руки. Прозрачные, состоящие из светящихся точек, это по-прежнему были руки Сильвер Кроу, а не Харуюки. Ему до сих пор не верилось, что он вновь забрался на высший уровень. 20-минутный таймер означал примерно 2 недели на неограниченном нейтральном поле. Харуюки предполагал, что даже в случае успеха потратит дня 3 или даже неделю, а вместо этого он вдруг озадачился, потому что понятия не имел, сколько времени размахивал клинком. Как бы там ни было, он сумел попасть на высший уровень без помощи Архангела Метатрон, и это факт. Получится ли у него еще раз, пока не ясно. И раз так, нельзя упускать возможность. А Центурия Сентри... Бесконечная тьма впитала голос Харуюки, не вернув даже эхо. «Звал?» «Ах!» Закричал, подпрыгивая Харуюки, когда за спиной прозвучал голос. Повернувшись, он упал на 5-ю точку и посмотрел вперед. Перед ним стоял высокий рыцарь, с ног до головы закованный в доспехи. Но этот рыцарь разительно отличался от мужественного Блу Найта или грациозного Платином Кавалера. Его тонкий доспех повторял линии тела и почти не имел украшений, прямо как броня Сильвер Кроу. Лицо почти полностью скрывала ромбовидная маска, зато с затылка чуть ли не до пят спускались волосы еще длиннее, чем у Скайрейкер. Харуюки не мог определить цвет, потому что аватары на высшем уровне состояли из крошечных огоньков. Зато он смог определить кое-что иное. Выпуклости на нагруднике свидетельствовали, что рыцарь Центурия Сентри не он, а она. «А, Сентри, это ты?» – спросил Харуюки, продолжая сидеть на невидимой земле. Рыцарь пожал плечами. Длинные волосы, состоящие из потоков светящихся частиц, качнулись из стороны в сторону. «Ты же сам меня звал. Чего теперь удивляешься?» Низкий голос мог принадлежать как женщине, так и мужчине, но во всяком случае это был именно тот, кто давал Харуюки все те советы. «Да нет, я...» – пробормотал Харуюки, глядя на изящного аватара. «Я просто не думал, что мы действительно увидимся». «Так ты часами махал мечом, не веря в успех?» Сентри сокрушенно покачала головой и протянула Харуюки правую руку. Немного поколебавшись, Харуюки сжал ее ладонь и резко вскочил. Первым делом он заметил, что Сентри сантиметров на 5 выше Сильвер Кроу. Тонкие ножны на левом бедре тоже предназначались для меча немного более длинного, чем ясный клинок. «Спасибо». Харуюки поклонился и попытался убрать руку, но Сентри не отпустила. Наоборот, она подняла его ладонь к своему лицу, хорошенько осмотрела и лишь затем разжала хватку. «Ладно, хотя бы твой аватар создан для единоборств, и руки более-менее годятся для кендзюцу». Разумеется, Харуюки знал, что под кендзюцу понимаются различные стили фехтования мечом, включая кендо, но это не помогло ему понять смысл фразы. «А разве для кендзюцу есть разница, какие у аватара руки?» – переспросил он. «А как иначе? Среди безоружных аватаров есть такие здоровяки, что их огромными пальцами неудобно держать меч, а еще бывают аватары со всякими странными руками». Сентри сложила пальцы правой ладони буквой «С», изображая клешню, и поклацала ей, пока до Харуюки не дошло. «А, понятно. Нельзя стать мечником, если меч постоянно выпадает из рук. Не поверишь, но это очень важный урок. Исключение, разве что твой родитель». «Вот она точно никогда не вырнет свои клинки!» Сентри так усмехнулась, что Харуюки сразу захотелось спросить, уж не сражалась ли она против Черной Королевы. Но потом он подумал, как неловко будет узнать, кто именно победил в той битве, и решил промолчать. Подняв свою ладонь на уровень глаз, Харуюки вдруг осознал, что у его аватара действительно на редкость тонкие пальцы. Добираясь из больницы домой на автобусе, он решил разобраться с именем своей новой учительницы и выяснил, что слово «Центурия», оказывается, не имело ни малейшего отношения к аэропорту Центраер. Катакана и то, и другое записывается одинаково. Аэропорт Центраер – один из важнейших в Японии, поэтому о нем знает каждый японец. И означало «Василёк», а поскольку Сентри означает «страж», то в целом имя аватара буквально переводилось как «Васильковый страж». Дальше Хоруюки решил разобраться, а какого цвета, собственно, васильки. Оказывается, в Японии этим словом часто ошибочно называют один белоснежный цветок, хотя, если правильно, то под васильком понимали то, что в английском называется «cornflower» — цветок, роскошную синеву которого часто сравнивают с сапфирами. Наверное, при встрече на среднем или нижнем уровне броня Сентри действительно выглядела бы ослепительно прекрасной, но, увы, Харуюки никогда ее не увидит. По крайней мере, не должен. Харуюки стоял молча и думал о своем. Наконец, Сентри вновь пожала плечами. «Сильвер Кроу, ты ведь пришел сюда потому, что хотел поговорить со мной? Например, сказать, чтобы я не лезла к тебе в голову и поскорее уходила в мир иной? А, да, в смысле, нет-нет». «Я ни разу не думал о том, чтобы прогнать тебя!» Торопливо возразил Харуюки. Он хотел столько всего спросить, что мысли буксовали. И вообще голова почему-то соображала хуже, чем обычно. «Прости, я хочу с тобой поговорить, но никак не могу собраться с мыслями». «Ещё бы». «А? Ты помнишь, сколько времени махал мечом на среднем уровне?» «А...» Харуюки покрутил головой. «Часа два-три? Дурак!» Сентри щелкнула его по лбу указательным пальцем. Хотя на высшем уровне нельзя нанести урон, Харуюки ощутил этот удар так же отчетливо, как и щелчки Метатрон. «Ай! Я начала смотреть с середины, но ты в любом случае возился не меньше 10 часов. У тебя не все в порядке с головой, если ты столько махал мечом без передышки лишь для того, чтобы подняться на высший уровень». «Не все в порядке с головой?» Харуюки расстроился, что наставница, поговорить с которой он так стремился, так отзывается о нем. Но Сентри вдруг пальцами подняла его подбородок. «Не расстраивайся. Я в хорошем смысле. Ученик Омега-стиля должен быть психом, иначе ничего не выйдет». «Ученик? И много их, этих, учеников?» «Я же говорила, ты единственный наследник. Других таких нет». «Понятно». «Значит ли это, что зоркий глаз Сентри не нашел других достойных бёрстлинкеров?» Харуюки решил не спрашивать. Главное, он выяснил, что его вялость связана с 10-часовой тренировкой воображения. «Ой, но как?» Вдруг осознал он кое-что. «Чего еще? Я ведь сейчас пользуюсь не настоящим мозгом, а квантовой цепью внутри основного визуализатора. Конечно, об этом чуточку страшно думать, но в этот момент меня правильнее назвать моим же собственным электронным клоном, который не должен уставать хоть через 10, хоть через 100 часов тренировок». «Только чуточку страшно?» «Да, ты правильный псих». Сентри усмехнулась и сложила изящные руки на груди. «Я сама в этом не слишком разбираюсь. И вообще я — лишь остаточные воспоминания, потерявшие очки Центурия Сентри. Не хочу задумываться о том, почему именно существую, но ладно уж, скажу, что знаю. Вот смотри, Кроу, ты только что упомянул квантовые цепи. Знаешь ли ты, что это вообще такое?» «А...» Харуюки начал поднимать правую руку, но понял, что в этом мире нет поисковика, в котором можно было бы найти ответ. Пришлось перерыть всю голову в поисках обрывочных сведений. «Это... как бы логические цепи квантовых компьютеров, да? Комбинации квантовых логических элементов». «Верно. На сегодняшний день квантовые компьютеры в основном строят на цепях из искусственных алмазов, и квантами в них являются спины электронов». «Под сегодняшним днем я имею в виду те времена, когда я потеряла все очки, конечно. Так вот, сервер Brain Burst работает иначе. Он использует фотонные цепи. Все разработки в этой области были утрачены в конце 20-х». «Фотонные?» Харуюки задумался о том, что между электронами и фотонами не такая уж большая разница. Сентри будто прочитала его мысли и вновь пожала плечами. «Я тоже не эксперт, подробно не объясню. Но суть в том, что есть одна вещь, которую фотонные цепи делать могут, а электронно-спиновые — нет. И что? Хранить человеческое сознание. То есть копию души». Разговор резко свернул с научной на оккультную тему. «Погоди, что значит души?» Харуюки так опешил, что даже задохнулся и замер, ловя воздух ртом. «Знаю, так себе термин. Но ты сам подумай. Ты ведь сейчас копия души Сильвер Кроу из реального мира, да?» А ведь и правда, говорить о собственном электронном клоне – это практически то же, что говорить о копии души. То есть Brain Burst с помощью нейролинкера копирует душу из моего мозга и сохраняет ее в фотонных цепях основного визуализатора? Так что ли? Ага. Ты же видел сон в ночь после установки программы? А, да. Жуткий кошмар. Хотя я не помню, что там было. И я видела. Обычно говорят, что этот сон – результат сканирования мозга и создания дуэльного аватара. Но, скорее всего, с тебя сняли копию души, пока ты спал. Но суть-то вот в чем. Твоя настоящая душа и душа в фотонной цепи совершенно одинаковые. А вот поэтому, когда твоя фотонная цепь долгое время проводит сложные вычисления, она перегружается, и ты не можешь собраться с мыслями. По крайней мере, я так это вижу. Душа перегружается? Надеюсь, это не навсегда? Спросил Хоруюки, невольно ощупывая свою голову. Нет, конечно, если это обычная перегрузка. Вдруг Сентри заговорила другим тоном. Но в цепи могут возникнуть неисправные ошибки. Да? Из-за тьмы инкарнации. Хотя не будем об этом. Не хватало еще, чтобы у тебя предрассудки появились. Мне же интересно. И кстати, ты ведь пришел на высший уровень не для того, чтобы говорить о квантовых цепях, не так ли? А, да, конечно. Пришлось согласиться Хоруюки. Он невольно сжал кулаки и посмотрел в маску Сентри. Я хочу овладеть омега-стилем. Мне кажется, у него дурацкое название, но я до сих пор не могу забыть ощущение от того, как разрубил доспех Эйнхерия. Ха-ха-ха, на них легко подсесть, да? Сентри спросила с такой гордостью, что Хоруюки, который вовсе не хотел соглашаться, все же признал. Да, очень. Когда я впервые смогла разрубить им железо, не возвращалась в реальный мир, пока полностью не освоила. Взгляд Сентри переместился с Хоруюки на море звезд под ними. Секунду о чем-то поразмыслив, она вновь подняла голову. «Я на самом деле тоже не против поучить тебя. Благо есть чему? Если жалкий доспех Эйнхерия занял у тебя столько времени, тебе еще много работать над собой?» «Жалкий? Это же был легендарный энеми, которого я никогда еще не видел!» Проворчал Хоруюки, но Сентри его будто не услышала. «Проблема в том, что я не смогу передать тебе мое мастерство здесь, на высшем уровне. Ведь тут не на чем отрабатывать удары. Нет даже ни малейшей песчинки. Могу разве что пересказать основные принципы фехтования в целом». «Я, если что, не против. Можешь просто рассказать, в чем секреты омега-стиля, а дальше я... Идиот!» Правая рука Сентри вновь двинулась неподвластной глазу скоростью, влепив в Хоруюки очередной щелбан. «Ай!» Если будешь только стоять истуканом и слушать, забудешь все за сутки. Только изнуряя тело в тренировках, а душу в битвах, можно стать настоящим мастером. Я, конечно, не спорю, но мы ведь можем встречаться только здесь. Тем более даже не знаю, когда смогу добраться сюда в следующий раз. Хм. На этот раз Сентри не нашлась с ответом и даже принялась ходить кругами со сложенными на груди руками. Остановилась она только на четвертом круге. Видимо, час пробил. «Придется это сделать!» Пробормотала леди-рыцарь и обратила к Хоруюки почти полностью сокрытое за маской лицо. «Ты мне все-таки скажешь?» «Скажу, но не про омега-стиль». «А тогда что именно скажешь?» «Мое имя». Затем Центурия Сентри назвала Хоруюки имя, которого он точно не ожидал услышать, и объяснила, как именно встретиться с этим человеком. Напоследок она добавила. «Отныне ты будешь называть меня мастером, а не Сентри». Хоруюки вернулся на неограниченное нейтральное поле и вышел в реальный мир через портал на станции Коэнзи. Первым делом он бессильно откинулся на спинку дивана, в общей сложности он не провел в ускоренном мире даже суток, а в реальности тем временем не прошло даже минуты, но большую часть этого времени Хоруюки бил мечом по воображаемому железному шару и чувствовал сильнейшую усталость. Вообще, если подумать, ей неоткуда было взяться. Как сказала Сентри, усталость от многочасовой тренировки легла на фотонный контур в основном визуализаторе. А настоящий мозг Хоруюки все это время практически находился в состоянии сна. Конечно, при выходе из ускоренного мира все воспоминания синхронизировались, но ведь чувство усталости не должно было перейти в реальный мир. Иначе говоря, усталость ему просто мерещилась. Убедив себя в этом, Хоруюки усилием воли вскочил с дивана. Оставалось еще более получаса до приезда Фука. Этого хватило бы на пару-тройку примеров в домашней работе по математике, но Хоруюки понимал, что уже не сможет сосредоточиться. Все его мысли были заняты сложной задачей, если не сказать приказом, полученным от Центурия Сентри. «Нет, такого я точно не смогу!» Пробормотал он, глядя на серый городской пейзаж за окном, но никто не ответил. Харуюки вздохнул. Ему предстоял не самый тяжелый, но неизбежный разговор, поскольку для победы над Богом Солнца Инти и Белым Легионом ему было совершенно необходимо овладеть Омега-стилем. По крайней мере, Харуюки считал именно так. «Я уже слишком далеко зашел, у меня должно получиться!» Пробормотал он, обращаясь к своему мастеру, пребывавшему на высшем уровне, и отправился на выход, чтобы убить оставшееся время в торговом центре на первом этаже.